Он ошибся. Награды и отличия не облегчили ему смерть. Скорее наоборот. В буковках, что он приписан к своему имени, запечатлелась не столько чудовищная несправедливость судьбы, сколько ее жалкая ирония. Солнечный прямоугольник двигался дальше. Хайм, Рубен и Мойше Вольф, которых он задел лишь верхним краем, снова исчезли в темноте. Затем на свет выползли две новые надписи. Одна состояла вообще только из двух букв — «Ф», «М». Тот, кто нацарапал ее гвоздиком, видимо, не придавал такого значения своей персоне, как лейтенант Майер. Даже собственное имя было ему уже почти безразлично, и все-таки не хотелось сгинуть просто так, совсем без следа. Но под этими инициалами опять стояло полное имя. Простым карандашом там было аккуратно выведено «Тевье Лейбеш с семьей», а рядом уже торопливо начало еврейской молитвы «Каддиш», «Да возвеличится». 509-й знал, еще несколько минут, и свет доберется до следующей затертой надписи. «Напишите Леи Зандерс, Нью-Йорк». Дальше неразборчиво название улицы, потом «Оте» и, перескочив прогнившую щепку, «Умер». «Найдите Лео». Видимо, Лео каким-то образом удалось ускользнуть. Но все равно автор надписи старался зря. Ни один из обитателей барака не сможет ничего сообщить Леи Зандерс в Нью-Йорк. Просто ни один не выйдет отсюда живым. 509-й невидящим взглядом продолжал смотреть на стену. Поляк Зильбер, когда умирал здесь с кишечным кровотечением, назвал ее «стеной плача». Он, кстати, большинство имен на стене знал наизусть, и вначале, покуда находились желающие, на спор угадывал, какое имя следующим высветит солнечное пятно. Вскоре Зильбер умер, а вот письмена по ясным дням все еще пробуждались на несколько минут к своей призрачной жизни, чтобы потом снова сгинуть во тьме. Летом, когда солнце стояло выше, на свет появлялись другие имена, те, что начертаны пониже. Зимой же прямоугольник перемещался почти под потолком. А сколько еще русских, польских, еврейских имен оставалось в полной безвестности, ибо свет не добирался до них никогда. Барак устанавливали в такой спешке, что эсэсовцы даже не подумали обстругать или хотя бы закрасить стены. Зэков, впрочем, надписи тоже занимали мало, особенно те, что оказались в темных углах. Эти даже и разбирать никто не пытался. Да и кому, спрашивается, взбредет в голову изводить драгоценную спичку только ради того, чтобы еще больше впасть в отчаяние? 509-й отвернулся. Не было сил больше на это смотреть. Странно, он вдруг ощутил какое-то особое одиночество. Словно все вокруг почему-то отдалились от него и перестали его понимать. Минуту-другую он еще колебался, потом больше не выдержал. Почти на ощупь добрался он до двери и снова выполз на улицу. На нем теперь были только его собственные лохмотья. Он мгновенно замерз. За порогом он встал, выпрямился и, прислонившись к стене барака, посмотрел на город. Почему-то, он и сам не знал почему, не хотелось больше ползать на четвереньках. Хотелось стоять. Сторожевые вышки вокруг малого лагеря все еще были пусты. Впрочем, охрана в этой части зоны никогда не отличалась особым рвением, что и понятно, кто едва ползает, тот не сбежит. 509-й стоял у правого угла барака. Лагерь расположился у подножия холмистой гряды, как бы по дуге, так что отсюда хорошо просматривался не только город, но и эсэсовские казармы. Казармы аккуратным рядком выстроились по ту сторону колючей проволоки за деревьями, но деревья в эту пору еще стоят без листьев.